Глава третья. Гамма. Вероника не знала, куда податься. Она чувствовала себя лишней у ложи, где тело Кассандры готовили к похоронной церемонии. Не могла заставить себя приблизиться к Ремко и Мари, хотя ей так этого хотелось. Боялась обратиться к Ляле Бимбикин. Алишер тоже куда-то пропал. Веронике казалось, она всех подвела. И что еще хуже, теперь, отыграв свою роль, она стала никому не нужна. Забравшись на открытую всем ветрам террасу на крыше двухэтажного дома, Вероника опустилась на пол у самого края. Перила ограждения давно разрушились, и ничто не отделяло девушку от бесконечного неба ее Флориндейла. Но ведь это теперь не ее, это Кассандра, принцесса Амейн. А кто же тогда она, Вероника? Зачем она здесь? Как так вышло? Ника крепко зажмурилась, стараясь подавить рыдания, но не выдержала. Она плакала долго, даже с каким-то болезненным наслаждением. Захлебывалась слезами, утиралась рукавом, корчилась в судорогах под палящим солнцем. Вероника не знала, сколько прошло времени. Какая разница? Лишь когда внизу послышался рокот мотора, она вскинула голову. У Ливьер не было машин. Осторожно выглянув во двор, Вероника не поверила своим глазам. Она поспешно смахнула слезы, чтобы рассмотреть номер. В самом деле, внизу стоял автомобиль Холланда, за которым она столько раз, столько лет своей жизни наблюдала из окон тюрьмы. Уильям Холланд выбрался с пассажирского сиденья, открыл заднюю дверь и протянул руку сидеющей женщине. Веронике хотелось кричать во все горло, но она смогла выдавить лишь слабый писк. «Всего на час, Эстель», — разобрала она слова Холланда. «Я говорю, это очень, очень опасно. Ты меня слышишь? Слышишь?» «Я поняла», — отмахнулась Эстель. Она стремилась в дом прямо сейчас, немедленно, но Холланд по-прежнему держал ее за руку. «Ровно через час мы уезжаем», — повторил Уильям. «Пока Роттер не прознал. Я буду здесь тебя ждать. Если не выйдешь сама, уведу силой». Она ответила, но так тихо, что Вероника не расслышала, а потом мягко высвободилась и поспешила к дверям. Холланд, прикрыв глаза от солнца, поглядел по сторонам. Наверняка от него не укрылось, что дюжина Ливьер держали его под прицелом искры. Сверху Веронике это было отлично видно. Передернув плечами, Холланд сел обратно, и водитель вырулил со двора. Вся дрожа, Вероника поднялась, вытерла лицо, поправила волосы и бросилась к лестнице. Она догадывалась, куда направилась Эстель. Они стояли друг против друга, Эстель и Альфа, когда Вероника ворвалась в комнату, где собирались провожать Кассандру. Кажется, все слова уже были сказаны. А может, они понимали друг друга без слов? Вероника скользнула взглядом по присутствующим и остановилась на маме. Нет, на королеве Флориндейла. Эта мысль поразила девушку, и она застыла всего в одном шаге от Эстель. Но Эстель сама подалась ей навстречу. Она мягко дотронулась до обрезанных волос Вероники, до синяка на ее плече, улыбнулась так грустно и понимающе и перевела взгляд за спину, туда, где лежала та, другая, ее настоящая дочь. Вероника видела, как погасла улыбка и изменился взгляд. В этом новом взгляде не было жалости. В нем были только страдания и любовь. Любовь. Вероника смотрела сквозь огромную рваную рану прямо в душу Эстель. Эстель обошла вокруг Вероники и упала на колени перед ложем Кассандры. Она провела ладонью по ее закрытым векам, волосам, рукам, с такой нежностью, что глядеть на это было невозможно. Вероника торопливо отвернулась, чувствуя, как что-то темное засасывает ее в пучину. Она туда не хотела. На воздух. Не оборачиваясь, она прошла мимо Альфы, мимо Ливьера и Алишера, которого даже не заметила, к выходу. Час. Это вроде бы немного, но ей он показался вечностью. Вероника считала минуты, наворачивая круги по площади. Жизнь потеряла всякий смысл. Если смысл вообще был. На самом деле нет. Конечно же нет. Неужели она возомнила, что в пожизненном прозябании в Иллилудской тюрьме мог быть смысл? Смешно, право слово. Наконец раздался долгожданный звук. Шорох шин по гравию, и автомобиль выкатил из-за угла. Холланд, казалось, не ожидал увидеть здесь Веронику. Она подбежала вплотную к двери, не давая ему выйти из машины. Ей вовсе не хотелось стоять с ним рядом и смотреть снизу вверх в его обеспокоенное, но такое самодовольное, сморщенное лицо. Вопрос был срочным, и чтобы задать его, можно было обойтись без рукопожатий, реверансов и обмена любезностями. «Что вчера случилось с патрульными? С пилотами из Ротербурга?» — выпалила Вероника. Холланд вскинул брови. «И тебе здравствуй», — пробормотал он. «Кого-то взяли, кто-то погиб. А ты чего ожидала?» «Взяли?» — растерялась Вероника. «Ну, конечно, за диверсию. Неповиновение приказам, измена Федерации, полный набор. Они генератор». Он прикусил язык. «А сколько погибло? Кто?» «Я не могу сказать тебе, кто. У меня-то откуда эти списки? Двое вроде. Их всего пятеро было, если не ошибаюсь». «Двое из пяти». Промычав нечто далекое от выражения благодарности, Вероника отошла от машины и тяжело опустилась на камень в тени. 40% вероятности, что Кэнджел погиб из-за нее. 60%, что еще не погиб, но будет приговорен и убит. В смертной казни за измену она даже не сомневалась. А все ради чего? Ради бредовой мечты одной дуры, вся жизнь которой была ложью. И пусть она тогда об этом не догадывалась, все равно это ее вина, ее крест навсегда. Ремко увидел, как девочка на камне плачет и чуть ли не рвет на себе волосы от горя. Он подошел ближе, чтобы утешить ее. Им всем сейчас плохо, и в такие моменты нужно помогать друг другу, несмотря ни на что. «Ну, ты чего?» Он присел перед ней на корточки, заглянул в лицо и вздрогнул. Надо было быть идиотом, слепцом, чтобы не заметить сходство между ней и Мари. Не говоря ни слова, Ремко прижал ничего не понимающую потерянную девочку к груди и сказал ей. «Все пройдет». «И это тоже», — всхлипнула Вероника. «Это никогда не пройдет. Никогда». «Все пройдет», — повторил Ремко. «Но если ты хочешь плакать, то плачь. Станет легче». Из дверей вылетела Мари и застыла, увидев Ремко. Он поманил ее к себе одной рукой. Дочь подошла, взъерошенная, как воробей. Глаза Мари были сухие, но лицо перекошено от боли. «Они ссорятся из-за Кассандры! Я не выдержу этого!» — крикнула она. «Пойди, скажи им, что они все... Да они ничего о ней не знают! О, Боже!» Мари вздрогнула, когда Вероника обернулась. «Это ты!» «Вы можете помочь друг другу», — едва сдерживая дрожь в голосе, сказал Ремко, оставив своих детей и направился к зданию.